Я чувствую, что вы с Запада, хотя никто на Земле не верит в ваше существование. Но ведь мы уже встречались всего один раз, так? Заметил? Ты сам отвечаешь на свои вопросы. Однако вы прожили только одну человеческую жизнь, не проходили перерождений. Но откуда я все это знаю? Ты читаешь мои мысли. Только частично. И подозреваю только то, что вы позволяете прочесть. Одна жизнь без перерыва. Целых 18 столетий? Как вам удается оставаться молодым? Я постоянно меняю работу. Это сохранит молодость кому угодно. Тебя устраивает мой ответ? Замечательный ответ. Я очень рад, что мы встретились. И чем вы занимаетесь сейчас? Какой работой? Считай меня организатором или советником, как будет угодно. Судя по вашим способностям, у вас тут много дел. Да, забот немало. Что? Нет, не могу прочесть. Вы водитель скорой помощи? Хозяин ночного бара? Консультант? Психиатр? А теперь преподаете историю в университете? И многое-многое другое. Я люблю быть среди людей. Постойте, когда-то вы водили самолеты на Харрис-Хилл? Да, теперь я понимаю, где мы встречались. Просто решил поразвлечься. А где вы едите и спите? С этим я покончил уже много лет назад. Должно быть, ваши лекции по истории будут захватывающими. Я стараюсь удивлять и запутывать, сталкивать с противоречиями. Ваша следующая работа, какой она будет? Разумеется, организационной. Как и ты, я буду заниматься переменными величинами. Твои книги, распространяемые тобой обучающие программы, все они обогащают переменными величинами жизнь каждого человека, который с ними сталкивается. А теперь, вместо того, чтобы задавать вопросы, ознакомимся лучше с тем, кто требует упорядочивания и в каких целях. Я могу передать тебе посыл об этом, о плане, который никак не связан с коммунизмом или социализмом, капитализмом или диктатурой. Говорят, без этих общественных систем нельзя обойтись. Именно поэтому цель оправдывает затраченные силы. Необходимы объединенные, всемирные человеческие усилия. И люди будут объединяться не по религии, не по расовой принадлежности или политическим взглядам, не под угрозой оружия, а благодаря пониманию необходимости объединения. Необходимость? Тоже довольно суровые условия. Для этого планете нужно оказаться в угрожающем положении. В этом причина ожидания. Но подходящее время наступит. Однако людям еще никогда не удавалось достичь согласия во всемирных масштабах. Я ощутил неожиданный всплеск энергии, похожий на тот, какой почувствовал раньше. Когда излучение ослабло, я понял, что уже получил посыл и смогу просмотреть его в любое удобное время. Однако у меня был еще один вопрос. Быть может, у вас найдется свободная минутка и для того, чтобы упорядочить энергию в нашем институте. Нам это очень нужно. На самом деле вам это не так уж нужно. Но я постараюсь. Вы будете в материальном теле? Разумеется. Но вы меня не узнаете. Вы ведь знаете, что теперь я буду внимательным? Конечно, Ашанин. И я подготовлюсь к этому. Ты не сможешь узнать меня, если я сам того не захочу. Прости, но мне уже пора в университет. Большое спасибо. Как скоро мы встретимся? Не очень скоро. Оно, организатор, развернулся и ушел, не оглядываясь. Я поискал своего друга-разумника, но не смог уловить никаких признаков его излучения. Я понял, что мне пора возвращаться в материальное тело, и сделал это без особых затруднений. Я сел, размял руки и вдруг сообразил, что получил важную подсказку. Организатор назвал меня Ашанин. Что это было? Хитроумный прием, уводящий в ложном направлении? Или просто шутка? С тех пор я очень внимательно всматриваюсь в каждого незнакомца, который появляется в нашем институте. Быть может, мне все-таки удастся выиграть пари.